Просто волосы рано посидели. Мало ли отчего. Меня поместили в одной каюте с начальником гидрологического отряда, океанологом Филиппом Михайловичем Мальшетом. Это большой ученый, дедушка о нем очень высокого мнения, и добрый товарищ в путешествии. Высокий, живой, всегда уверен в себе, настойчив. Некоторые считают его самоуверенным и недолюбливают за резкость и прямоту. Но мне он очень нравится. Совсем он не самоуверен, даже наоборот, подвержен сомнениям и легко раним. В его ярко-зеленых глазах, резко обведенных черными ресницами, затаилось какое-то горе или разочарование. Над его койкой висит в деревянной рамочке фотография его жены и двухлетней дочки Лизоньки. Мальшит всегда смотрит на них с каким-то удивлением, но доброжелательно. Можно подумать, он видит их впервые, но они ему, в общем-то, нравятся. Мальшит обычно занят работой, а в редкие свободные минуты любуется океаном. К нему подходят его друзья, садятся рядом с ним и говорят с ним осторожно, словно он только что вернулся с похорон. Не пойму отчего. Это его, кажется, бесит. Однажды он ни с того ни с сего ругался минут 5 подряд. Очень было смешно. На борту «Дельфина» чуть ли не треть научных работников его друзья. Второй помощник капитана Фома Иванович Шалый тоже его друг. Он здесь с женой Лизой, океанологом. Она в нашем отряде. Всем она на корабле нравится. Ясная и светлая, как утро. Это все бывшие коллеги Мальшета. Они много лет работали вместе на Каспийском море, в обсерватории на Восточном берегу. Много пережили вместе. А в прошлом году работы там свернулись, то ли были закончены, и сотрудников растасовали по разным научно-исследовательским институтам. И вдруг они встретились на «Дельфине», чтобы работать бок о бок целых 2 года, а может и больше, так как «Дельфин» — специальное исследовательское судно вроде «Витязя», только поменьше. Друзья так бурно радовались встрече, так обнимались, гоготали, трясли чуть не плача от волнения друг другу руки, что все посторонние вроде меня невольно испытывали зависть. Хотел бы я, чтобы меня так любили мои друзья. Любят ли? Я думал, что Мальшет будет против, что к нему в каюту вселили не кого-либо из старых друзей, а меня, чужого ему лаборанта. Тем более, что я выгляжу гораздо моложе своих лет, мальчишкой. Может, отпустить бороду? Она уже растет. Но Мальшет даже был доволен. Мне кажется, я понял, почему. Он никого не пускает к себе в душу, а с незнакомым это легче. Когда Филипп Михайлович узнал, что меня зовут Санди, он поинтересовался, как и все. «Почему Санди? Что за имя?» Я привычно объяснил. «Имя Александр, Саня Дружников, но мама называет Санди в память Александра Грина. Помните, у него Санди Прюэль, который все знает. Роман «Золотая цепь». «Твоя мама тоже любит Грина?» – оживился было Мальшет, но тут же потускнел. «А кто твоя мама?» «Все-таки я его плохо понимаю. Я видел его лицо, когда он любовался океаном. Как будто он снял с себя что-то надоевшее, что приходится носить постоянно – очки, шляпу или парадный пиджак. Океан прекрасен. Пока что не было на пути следования «Дельфина» ни одного шторма. Я все жду. Без шторма ведь не бывает. А пока прозрачные зеленоватые волны с белоснежными гребешками, зеленовато-голубое небо чистоты удивительной, кучевые, как пушистые снежные сугробы, облака. Выше облаков небо уже фиолетовое. И дуют пассаты. Разве можно описать, что такое пассаты? Их надо ощутить на своем лице, груди. Каждый человек должен сам узнать, что такое пассаты. Сам, а не из книг, не из рассказов другого человека, бывалого. Иначе жизнь будет обеднена. Наверное, и шторм должен испытать каждый. Часто бывает радуга. через весь небосвод, ослепительное, многоцветное, щедрое.